738, ноябрь, 15. Золотой век человечества, бывший когда-то, снова вернется, и будет он состоянием, противоположным тому, что ныне совершается в мире. Внешняя форма его – единое стадо и один пастырь. Мир согласия, сотрудничества и процветания. Новая земля и новое небо сужденному быть.